и отдохнуть осенью возле моря, походить на охоту. О сокращении объема работы не могло быть и речи. Надежду Сергеевну я очень мягко попросил, наедине, разумеется, чтобы позаботилась о спокойной обстановке в семье. Она ответила холодным взглядом, давая понять, взаимоотношения с мужем — их сугубо личное дело. Однако через несколько минут, смягчившись и уяснив мою правоту, сказала, что постарается. И могу подтвердить, держалась Надежда Сергеевна довольно долго, года полтора, создавая, если не благополучие в семье, то хотя бы видимость благополучия. Это хорошо, но только этого было все же мало для полного восстановления здоровья. А отойти от дел и лечиться Иосиф Виссарионович никак не хотел. Для него это было равно политической смерти. Если устраниться от руководства, значит навсегда. Конкурентов много. Тем более лечение у психиатра. Сумасшедший, псих. Разве может такой человек занимать руководящий пост? Да что там лечение? Сталин боялся, как бы не получил огласку сам визит Бехтерева. Надежде Сергеевне и мне он верил. Не выболтаем. К тому же наши слова — это лишь слухи, предположения. Но совсем другое, если о болезни скажет сам Бехтерев. А он стар, рассеянный, вообще вне контроля. Мало ли что может сорваться с его языка, и тогда конец политической карьере. Это был новый пунктик, мучивший Иосифа Виссарионовича, все сильнее давивший на психику. Успокоился Сталин лишь тогда, когда Бехтерев умер. Произошло это неожиданно и довольно скоро после памятного визита. Скончался пожилой человек. В этом, в общем-то, не было ничего особенного. Но у меня эта смерть вызвала гнетущее ощущение собственной причастности к чему-то темному, мерзкому. Примерно за неделю до смерти Бехтерева на моей Сталиной квартире появился Лаврентий Берия со своей сладкой улыбкой. Еще один грузин средних лет, довольно интеллигентного вида. Больше я его никогда не встречал. Иосиф Виссарионович беседовал с ними за бутылкой вина. Потом второй гость ушел. Сталин и Берия остались вдвоем, разговаривали очень долго. В отношениях между Иосифом Виссарионовичем и Лаврентием Павловичем тот момент оказался переломным. В дальнейшем Берия стал приезжать в Москву все чаще. Сталин охотно уединялся с ним. Глубоко ошибается тот, кто считает, что в наше время можно что-то скрыть, утаить, спрятать концы в воду. На какой-то срок — да. Но любое преступление, особенно лица высокопоставленного, все равно всплывет. Ударить, если не его самого, то родственников, соратников. Обязательно найдутся прямые или косвенные свидетели. Не стало Берии, и всплыл вот такой факт, вернувший меня к прошлым сомнениям. Выяснилось, что перед смертью Бехтерева у него побывали Лаврентий Павлович и тот самый грузин интеллигентного вида. Они привезли ученому виноград, другие фрукты, хорошее вино. Владимир Михайлович был весел, охотно отведал дары солнечного Кавказа, но сия трапеза оказалась для него последней. Об этом рассказала женщина, находившаяся тогда при Бехтереве. После похорон у нее еще раз побывал спутник Берии и предупредил, чтобы она никогда и нигде не упоминала о тех, кто приезжал в гости. Так припугнул женщину, что она долго молчала, живя в постоянном страхе. Ну и о ней Вероятно, забыли.